подари нам немного любви. Время неуловимо, как это ты можешь. Забери меня молодым, солнце согреет от холодный мир. Небо, подари нам немного любви. Время неуловимо, как это ты можешь. Забери меня молодым. Еще один сценарий из этой вечной мелодрамы. Перевяжи покрепче бинт вокруг раны. Даже не пробуй разорвать эти стальные канаты. В руках чека от гранаты, вера мой навигатор. Если ты мне никто, то не называй меня братом. Мы изменились, не те ребята, что были когда-то. Где не было постав, где не было взято. Карманы были пустыми, но мы были богаты. Это фрона бьет током среди каменных блоков. Прошу тепла немного в эти места, давно забытые богом. Жадность, зависть, гнев, гордыня. Эти пули летели мне прямо в спину. Что случилось с миром? Мы разучились доверять друг другу, надейся на себя, а не на круговую поругу. Добрые люди теперь исключение из правил. Их не перевоспитать, не изменить, не исправить. Жизнь пролетает и тает, как сигаретный дым. Я желаю ветра, паруса, близким и родным. Вы всегда со мной, мои ангелы-хранители. Я справлюсь сам, охранять и родители. Делай зла людям, оно к тебе вернется. Я верю в карму, как и в то, что этим утром выйдет солнце. Холодным утром город как будто туманом окутан. Так хочется сказать, куда же вы эти минуты? Солнце согреет от холодный мир. Небо, подари нам немного любви. Время неуловимо, как это дым может. Забери меня молодым. Солнце согреет от холодный мир. Небо, подари нам немного любви. Время неуловимо, как это дым может. Забери меня молодым. По трассе на связи между городами. Ты меня прет круче бухла и шмаль. Игры с огнем, прогулки по самому краю. Это то время, которое саму себя украло. Конечно, хотелось бы жить, как в цветной рекламе. За бокалом вина рассуждать о морали. Но я стал таким, пройдя свой путь темными дворами. Все, что осталось мне, воспоминания, которые ранят. Банально дан об этом вранья нет. Как на черно-белой фотке с обгоревшими краями. Со временем же стало понятней. Но от того не стало приятней. Приятель, будь аккуратней. К примеру, мой старший братик, как и наш дед, верит в то, что правда лучшее средство от бед. Верит в честность людей, вопреки тому, что обжигался не раз. Такой вот сумасшедший, святые живут среди нас. Я циничный романтик, частично понял характер. Стало понятным, что нормально быть ненормальным. Что реально быть реальным без лаве в кармане и без армании. То, что твой трек по радио, всего лишь трек по радио. Мой путь, путь ошибок, работа в предельном режиме. Ради себя и людей, которые важны мне. Сам себя наизнанку, как потрошитель. Я был кем угодно, но не был фальшивкой. Это рэп по-русски, рэп на русском. Мной гордится маленькая Маруська. От этого Пруссия, мы в начале пути. Этим совместным китом поджигаем фитиль. Цель жить так, чтобы не страшно было уйти. Солнце согреет от холодный мир. Небо, подари нам немного любви. Время неуловимо, как это дым может. Забери меня молодым. Солнце согреет от холодный мир. Небо, подари нам немного любви. Время неуловимо, как это дым может. Забери меня молодым. Солнце согреет от холодный мир. Небо, подари нам немного любви. Время неуловимо, как это дым может. Забери меня молодым. Солнце согреет от холодный мир. Небо, подари нам немного любви. Время неуловимо, как это дым может. Забери меня молодым.